Как понимать, законом познается грех? И вообще эти тексты объясните, пожалуйста. Римлянам 7 глава, 7 по 10 стих. Что же скажем, неужели от закона грех? Никак. Но я не иначе узнал грех, как посредством закона. Ибо я не понимал бы и пожелания, если бы закон не говорил «не пожелай». Но грех, взяв повод от заповеди, произвел во мне всякое пожелание. Ибо без закона грех мертв. Я жил некогда без закона, но когда пришла заповедь, то грех ожил, а я умер. И таким образом заповедь, данная для жизни, послужила мне к смерти». Я думаю, многие из нас водители. Если мы привыкли ездить по какому-то участке дороги, нормально, ездили как хотели, и вдруг появился знак, и останавливает меня, допустим, ты нарушил. Да как нарушил? А вот там знак есть, ты нарушил. До этого, как не было знака, не было и спроса, как бы, да? Не было и спроса. Итак, апостол Павел пишет, если раньше не было закона, хотя Бог все равно вложил в человека совесть, и этот закон был написан в совести человека, но как бы человек мог оправдаться? А нет такого закона, что ты с меня спрашиваешь, Бог, если нет такого закона? Что ты спрашиваешь за мои внутренние чувства, за то, что желаю я или не желаю, пожелал я жены ближнего или осла ближнего? Но это мое только желание, я же ничего не сделал, я к ней не подошел, я осла не украл. Это что за грех? А когда вышел закон, она определила, что, оказывается, мои-то внутренние желания, они греховные, я за них ответствен перед Богом. И получается, сам-то закон хорош, он определяет хороший свод правил, но получается, что мы, проданные греху с греховной природой, мы не в силах исполнить, и этот грех показывает нам, обнаруживает вдруг нашу греховную натуру. Оказывается, я-то виноват перед Богом за то, что у меня недобрые желания, или вот в этом вопросе я, оказывается, виноват перед Богом. И получается, закон всех поставил перед фактом, что все грешники и нуждаются в помиловании, нуждаются в Божьем прощении. И поэтому вот этот закон-то добрый, кажется, он должен был служить к жизни, но он послужил для меня к тому, что обнаружился мой грех и вынес и приговор возмездия за грех – смерть. И все человечество оказалось перед фактом. Мы все грешники, поэтому нам нужен Спаситель, нужен Христос. И таким образом еще другое назначение закона – подвести людей ко Христу, к этому Спасителю.